Глава 21. Тропинки. Этой ночью мне ужасно не хотелось терять время на сон, но куда деваться? Когда я проснулась, солнце уже ярко сияло за стеклянной стеной, а по небу быстро проносились облачка. Ветер раскачивал верхушки деревьев, и весь лес дрожал, словно его вот-вот вырвут с корнем. Эдвард оставил меня одну, давая возможность одеться, и я с благодарностью воспользовалась одиночеством, чтобы подумать. Как-то так получилось, что мои планы вышли мне боком, и теперь надо примириться с последствиями. Хотя я вернула кольцо Эдварду сразу же, как только смогла это сделать так, чтобы он не обиделся, оно все еще чувствовалось на левой руке. Невидимое, но тяжелое. В конце концов, чего я так переживаю? Ну, подумаешь, съездим в Вегас. И я надену даже не потертые джинсы, а старые спортивные штаны. Церемония наверняка много времени не занимает. 15 минут от силы. Как-нибудь переживу. А потом, когда все останется позади, Эдварду придется выполнить свою часть договора. Вот о чем я буду думать. А остальное лучше выбросить из головы. Эдвард сказал, что вовсе не обязательно кому-либо об этом говорить, и я собиралась поймать его на слове. Только об Эрис как-то забыла. Каллины вернулись домой около полудня. Они выглядели непривычно деловитыми, и это напоминало мне о серьезности надвигающегося события. Эрис была не в духе, что на нее совсем не похоже. «Я думаю...» Она поморщилась от этого неопределенного слова. «Что вам лучше взять с собой теплые вещи? Мне не удается точно увидеть, где вы будете, потому что с вами идет этот пес. Но, похоже, именно в том направлении буря будет особенно сильной». Эдвард кивнул. «В горах пойдет снег», — предупредила она. «Снег?» — пробормотала я. «Черт возьми, на дворе уже июнь. Надень куртку», — неприязненно сказала мне Элис. «Чего это она такая недружелюбная?» Я попробовала заглянуть ей в лицо, но Элис отвернулась. Я посмотрела на Эдварда. Он улыбался. На что бы ни разозлилась Элис, это его позабавило. Походного снаряжения у Эдварда было больше, чем достаточно. Каллины частенько бывали в магазине Ньютонов, покупая вещи для отвода глаз. Эдвард взял пуховый спальник, маленькую палатку и несколько пакетов обезвоженных продуктов. Увидев пакеты, я скорчила гримасу, и он ухмыльнулся и запихал это все в рюкзак. Элис зашла в гараж и молча наблюдала за сборами. Эдвард не обратил на нее ни малейшего внимания. Упаковав рюкзак, он протянул мне мобильник. «Позвони-ка Джейкобу и скажи, что мы будем ждать его через часик. Он знает, где». Джейкоба дома не было, но Билли пообещал найти кого-нибудь из оборотней, кто передаст сообщение. «Белла, за Чарли не волнуйся», — сказал Билли. «За ним я лично прослежу». «Да, я уверена, что с ним все будет в порядке». На мой взгляд, сын Билли окажется в гораздо большей опасности, но этого я говорить не стала. «Жаль, что я не смогу завтра быть вместе с остальными», — с сожалением крякнул Билли. «Старость — не радость». «Готовность влезть в драку, похоже, является признаком, сцепленным с полом. Все мужчины одинаковы». «Надеюсь, вы с Чарли хорошо проведете время». «Удачи тебе, Белла», — ответил он. «И Каллинам от меня того же. Я передам», — пообещала я, удивленная таким жестом. Возвращая телефон Эдварду, я заметила, что они с Элис вели какую-то безмолвную дискуссию. Элис пристально смотрела на брата умоляющими глазами. Эдвард хмурился в ответ, недовольный ее просьбой. «Билли пожелал вам удачи». «Очень великодушно с его стороны», — ответил Эдвард, отворачиваясь от Элис. «Белла, можно тебя на пару слов?» — тут же сказала она. «Элис, ты собираешься усложнить мне жизнь», — сквозь зубы предупредил ее Эдвард.